Глава 11. Идем по следу неизвестно куда. Траур закончился, но Гривелли и Сулис не нашли убийцу отца. Джулиан знал, что дело сложное, но часть его была зла и разочарована. Рано или поздно, но его коронуют, и Сибил, помогавшая удерживать ситуацию под контролем, вновь станет советницей, а не его правой рукой, регулировавшей все вопросы наравне с ним. Она и сейчас была рядом, стояла за спинкой кресла и слушала отчет Себастьяна. Сам Джулиан почти не вслушивался, в самом начале поняв, что Гривелли и Сулис выследили сильный хаос, и теперь все его мысли сосредоточились только на этой информации. «И вы уверены, что Диего предоставил верный перевод?» — спросила Сибил, когда Себастьян лишь на секунду остановился. «Да», — ответила вместо искателя Зельда. «Я проверила его». «Перевод или Диего?» «Диего, разумеется. Откуда мне знать язык демонов?» — возмущенно пробормотала эльфийка, сморщив нос. Себастьян продолжил отчет с невозмутимым видом, будто этой заминки и не было. Джулиан крутил одно из колец, пустым взглядом смотря перед собой, и пытался понять, с чем именно они столкнулись. Зельда высказала предположение, что за убийством короля Джевела стоят те же люди или демоны, которые впоследствии убили господина Элира и наследницу фей Равену. Врагов среди людей у коалиции было не так много. Практически всех, кроме Махатса и еще нескольких личностей, им удалось отыскать. Демоны же никогда не отличались единым стилем. Даже Ноктисы из одной стаи могли убивать по-разному. Однако убийца определенно знал, как заставить их искать ответы как можно дольше. Дети Фасанвест могли прочитать судьбу даже в глазах мертвых. Но глаза короля Джевела были вырваны, а тело изломано и искалечено так, что даже самым опытным магам и целителям не удалось определить, какая из ран была нанесена первой или последней. Короля Джевела истязали как животное, и никто не узнал об этом до самого последнего момента. У эльфов была легенда. Их прародители, боги Айриноул и Алеандра, могли спуститься с небес во время своей ночной охоты и отметить эльфа серебром в волосах, показав, что он особенный. У Джевела, действительно выдающегося короля, всегда прислушивавшегося к нуждам эльфов и делавшего все ради их благополучия, серебра в волосах не оказалось. Зато было у королевы эльфов, скончавшейся, когда Джулиан был еще слишком мал, и у него самого. Это казалось жестокой насмешкой богов, раньше всегда отвечавших на их молитвы. Джулиан устал верить в богов, которые не могли помочь хотя бы советом. Даже сакрификиумы и сальваторы, которые, согласно божественному замыслу, должны были направить сигрицев по верному пути, пропадали неизвестно где. Джулиан не винил их, понимал, что ответственность душит и ломает, и предполагал, что где бы они сейчас ни были, у них хватает проблем. Однако это было доказательством того, что Божий замысел не удался. Может быть, на самом деле серебро в волосах эльфов — это знак позора, а не уникальности? Джулиан хотел верить в лучшее, но был реалистом и знал, что с ролью короля едва справится. Он нуждался в поддержке эльфов и коалиции. Опустив локти на колени, Джулиан спрятал лицо в ладонях. Спутанные волосы упали вперед, в уголках глаз защипало. «Продолжайте искать», — раздался голос Сибил, как всегда ровный, негромкий, но уверенный и властный. И сообщайте о любых результатах мне или его высочеству. Джулиан обернулся к Сибил и отупело уставился на нее. С каждым днем ему становилось хуже, но он не понимал, в чем дело. Разве могла смерть отца так сильно подкосить его? Не сказать, что они были особо близки. В моменты, когда у Джевела что-то щелкало, и он решал исправить это, Джулиан старался держаться как можно дальше. Возможно, поэтому эльфы и говорили, что он был никудышным принцем. Сибил всегда удавалось сгладить ситуацию и придумать, как эффективно использовать знания и опыт Джулиана, очень скромные в сравнении с его отцом, разумеется, на благо не только эльфов, но и коалиции. Сибил и сейчас пыталась. Из всех советников и магов их двора она была самой опытной. Дольше всех служила им и всегда, даже в самых незначительных деталях, доказывала верность. «Продолжайте искать», — повторил Джулиан, неопределенно махнув рукой в сторону Гривелли и Сулис. «Свободны». Зельда широко улыбнулась, качнула головой и направилась к выходу. Себастьян, всегда более учтивый, склонился в настоящем поклоне. Лишь после того, как двери за искателем закрылись, Сибил сказала: «Ваше высочество, через час у вас встреча». Джулиан с усталым вздохом откинулся на спинку кресла. «Мы можем перенести ее». «Ваше высочество», — укоризненно произнесла Сибил. Джулиан вздохнул еще раз. «Пусть Айша напишет Гилберту приглашение. Я буду ждать его и принцессу Санал завтра на обеде. Все, иди. Я хочу побыть один». Себастьян нетерпеливо качал ногой, наблюдая, как Зельда опустошает холодильник в его доме. «Что-то не сходится», — пробормотал он и уперся локтями в стол. «Да, согласна. У вас арахисовая паста просрочена, а никто до сих пор от нее не избавился». Зал истины был полон лишних глаз и ушей. Дворец эльфов тоже, как, впрочем, и любое другое место. Себастьяну требовалась абсолютная тишина и обстановка, где ничего не будет отвлекать. И только дом в Сан-Диего, где в это время было пусто, оказался более-менее подходящим вариантом. «Отойди от холодильника! Я голодная! И вообще, скажи спасибо, что я не полезла искать выпивку!» «У нас ее нет». «Правда? В том верхнем ящике?» Не оборачиваясь, эльфийка указала на один из кухонных шкафов за ее спиной. «Не фейское вино?» Себастьян поджал губы. Работать с Зельдой было невозможно. Что бы он ни говорил, она всегда отвечала язвительным, издевательским или оскорбленным тоном. Любое его слово она обращала против него, искажала смысл в угоду себе и невинно хлопала темно-карими глазами, когда Себастьян указывал на это. Если они выходили на человека, который предположительно мог помочь им в поиске, Себастьяну приходилось следить, чтобы Зельда не навредила тому раньше. Молодому искателю, с которым они пересеклись где-то в Небраске, она чуть не сломала нос, потому что ей показалось, что тот пялился на ее грудь. Удивительно, как Себастьян еще держался. Он всегда был спокойным, собранным и внимательным. Но Зельда Сулис — катастрофа, с которой он едва управлялся. «Вернемся к делу. То есть я могу взять вино?» «Попробуй, и моя мама от тебя мокрого места не оставит». Зельда присвистнула. «Она мне уже нравится. Где она, кстати говоря?» «Лучше думай о нашем поиске, пока принц не решил, что нас следует заменить». «Ты так боишься этого?» ничего. Твое эго почувствует себя ущемленным? Себастьян закатил глаза. «Просто предполагаю», — обиженно пробормотала Зельда, раскрывая упаковку мармеладных мишек. «Это Алекса. Не знаю, кто это», — ответила девушка, высыпая в рот не меньше десятка разноцветных кусочков мармелада. Себастьян оставил колкость при себе. Какой бы ветреной ни казалась Зельда, она прекрасно знала, кто такой Алекс и в каком уголке кухни он прячет свой мармелад от Рокси. На самом деле, она знала достаточно, чтобы Себастьян беспокоился об этом. Он никогда не отвечал на ее вопросы о себе или своей семье. Но Зельда постоянно говорила что-то, что доказывало ее знания. Он, в принципе, вообще мог не открывать рта. Зельда прекрасно вела диалог, спрашивая у него что-то и отвечая самой себе через секунду. Она могла постоянно прикапываться к нему из-за любой мелочи, вроде взгляда, слова или положения рук, а после озвучивать сотню теорий, которые объясняли бы подобное поведение. Создавалось впечатление, что Зельде просто нравилось издеваться над ним всеми возможными способами. «Ты доверяешь Диего?» Зельда, опустошившая пакет с мармеладом, уставилась на искателя, явно не ожидая такого вопроса. «Ты помогала ему в доме Бласа Вита и следила, когда он переводил те странные записи». Обычно, если Себастьян расщедривался на вопросы, Зельда сразу же отвечала на них со всеми подробностями, часть которых казалась просто выдуманной. Даже если Себастьян и не спрашивал, Зельда все равно болтала без умолку. О любимой еде, о том, как она любит спать, какие парни ей нравятся, и о прочей чуши, до которой Себастьяну не было дела. Но, например, если он хотел поговорить о том, что произошло на побережье Лонг-Айленда, Зельда просто замолкала и буравила его убийственным взглядом. «А ты сам ему доверяешь?» — наконец произнесла эльфийка, едва не перевалившись через кухонный стол поближе к нему. «Что тебе подсказывает твое искательское чутье?» «Что ты знаешь его лучше, чем я предполагал». «Ну, может, мы и пересекались пару раз, кто же вспомнит?» «Ой, погоди!» — протараторила она, испуганно посмотрев на него. «Ты ревнуешь, милашка!» Зельда почему-то была на 100% уверена, что он от нее без ума. «Не нужно!» — почти ласково протянула она, жалостливо приподняв брови. «Пока длится поиск, я вся твоя, милашка!» «Ты поэтому не хочешь работать над его завершением?» «Нет, что ты! Мне всего лишь нужно больше времени, чтобы понять свои ощущения!» Себастьян насторожился. «Что ты заметила?» «Сколько раз мы были во дворце эльфов за последнюю неделю? 2 или 3?» 5. «И с каждым разом мне все отчетливее казалось, что за мной наблюдают». «Там полно лишних глаз и ушей. И не забывай про драу, которым король Джевел позволял жить у себя». «Нет-нет, милашка». «Ты не понимаешь!» Зельда, наконец, села за стол, сложила руки перед собой и задумчиво уставилась на них. Себастьян против воли последовал ее примеру, но не заметил ничего необычного. Все те же длинные гибкие пальцы, старые мозоли и новые шрамы. Они столько времени провели рядом, что Себастьян хорошо запомнил каждый жест Зельды, положение ее рук и то, откуда какой шрам появился. Об этом она тоже очень любила говорить. Он привык к ее бахвальству и историям из прошлого, которые всегда касались ее работы или тех, кто случайно оказался у нее на пути и был растоптан. Но он не привык, чтобы Зельда была такой задумчивой и даже встревоженной. «Зельда, «Что ты знаешь о хаосе?» Себастьян надеялся, что это шутка. Но эльфийка выглядела предельно серьезной и смотрела так, будто намеревалась убить за неправильный ответ. Или хотя бы интонацию. «Хаос является иной формой силы и воплощения», — наконец произнес Себастьян, не отводя взгляда от сосредоточенного лица Зельды. «Считается, что демоны лучше всего манипулируют хаосом. Что Дигнос был самым первым и самым мощным из источников. Однако маги древности ставили эту теорию под сомнение. Если Дигнос существовал за счет тьмы и хаоса, то для чего демонам было искать источники, которые питали бы и защищали их мир? Анка писала, что хаос и магия значительно ближе, чем все привыкли думать. Зельда удивленно моргнула. «Ты читал трактаты Анки?» «Я похож на идиота?» «Разумеется, читал». «Я не думала, что в Ордене обучают вот так». «И правильно делала. Нас учат, что хаос — это источник силы созидания и разрушения, которые управляют демоны. И многочисленные трактаты и записи это подтверждают. Но я не люблю слепо следовать за остальными и предпочитаю самостоятельно искать ответы». «И как же ты нашел трактаты Анки? Они же хранятся в закрытом секторе библиотеки». «Мистер Сандерсон помог». «Мистер Сандерс? Понимающе протянула Зельда, активно закивав головой. «Дядя милашки первый, да? Помню, помню». «Не знала, что он поддерживает теорию Анки». «Может, и не поддерживает, но он никогда не ограничивал искателей в поисках правды». Зельда широко, как-то хищно улыбнулась и наклонилась вперед. «Так что же такое хаос?» «Равнозначная магия и сила», — ни на мгновение не засомневавшись, ответил Себастьян. «Хаос есть в каждом, но не каждый это осознает. Даже магам трудно отследить все изменения». «Именно!» — хлопнув ладонями по столу, воскликнула эльфийка. «Даже магам!» «Но Диего справился. Он перевел те записи». «Потому что Диего этому обучали. Да, он не так хорош, как малыш Ансель, но он умеет правильно использовать магию, чтобы читать чужой хаос». «То есть делать то же, что и ты все это время?» «У него другой метод, поэтому его и отправили искать малыша Нико». «К чему ты клонишь?» Зельда нахмурилась. «При правильном использовании магии и всех имеющихся ресурсов Диего бы нашел убийцу короля Джевела быстрее, чем мы. Но ему поручили выслеживать Сальватора». «При всем уважении к королю Джевелу, но Сальватор все-таки поважнее будет». «Да, и это так логично, что бесит меня. Мы уже 5 раз были во дворце эльфов, а я до сих пор не нашла хотя бы одну зацепку, которая позволила бы нам привлечь Диего». Себастьян постучал пальцами по столу, пытаясь уложить услышанное в голове. «Ты обнаружила что-то странное, связанное с хаосом, и тебе казалось, будто за тобой наблюдают?» Совсем тихо уточнил он, словно боясь, что кто-то может их услышать. «Такое чувство, будто во дворце есть один или даже несколько источников хаоса, и при этом хаос будто рассеян. Во дворце точно есть кто-то, кто тщательно его контролирует и скрывает от посторонних». «За последнюю неделю мы были там 5 раз, а я до сих пор ищу источник». «Выходит, нам нужно доказательство. Что-то или даже кто-то, кто сумеет заметить те же странности». Или же мне достаточно обыскать весь дворец?» С готовностью и неприкрытым рвением выпалила Зельда. «Забудь пока об этом. Для начала нужно сузить территорию поисков и круг лиц, которые могут быть в этом замешаны. Думаю, я смогу отвлечь принца и Сибил, чтобы они ничего не заподозрили». «И как ты предлагаешь отыскать хотя бы одно место, от которого исходит хаос?» «Напоминаю, что я так и не смогла. Я!» «Значит, привлечем того, кто сможет». Зельда скорчила кислую мину и опустила плечи. «Иногда ты такой тупой! Сказала же, Диего просто так Салем». «Что? Ты с ума сошел? Клаудия бы тебя за такие слова убила! Нахрена нам в Салем, где ведьм сжигали?» «Что за Клаудия?» Эльфийка подняла глаза к потолку и вскинула руки, будто сдаваясь. Сколько бы Себастьян ни искал, он не мог найти людей, о которых говорила Зельда, но это не означало, что он сдался. Даже если сейчас перед ним стояла другая цель, он обязательно выяснит, кто такая Клаудия и как она связана с Зельдой. «Салем, кошка Рокси, умеет проникать туда, куда никто больше не может», — пояснил искатель, не дождавшись хоть какого-то ответа от девушки. «В пансионе, где Рокси убила демона, кошка прожила почти 140 лет, и никто, кроме моей сестры, так и не обнаружил Салем». «А, еще одна милашка-вундеркинд! Конечно! Как я сразу не догадалась! Все вы, Гривелли, такие!» «Салем слишком любит Рокси, чтобы предать ее, так что она поможет нам. Если понадобится, весь дворец прочешет, но найдет хотя бы одно место концентрации хаоса». «Не забывай, что этот хаос слишком слабый и рассеянный, практически как тот, что содержится в телах всех живых». «Значит, ты заключишь с ней сделку и передашь ей свои знания по поиску хаоса. Этого должно хватить, чтобы отыскать доказательства, необходимое Диего». Пущенная стрела вонзилась в голову последнему перевертышу. Демон пошатнулся, и Диона толкнула его в огонь, пожиравший ювелирный магазин на одной из оживленных улиц города, название которого Диона даже не знала. Пока Ширайя старательно ограждала место происшествия барьерами, которые скрыли бы все от посторонних глаз и отогнали прохожих как можно дальше, Энцелад боролся с Лукрецией, бросавшей все силы на то, чтобы добраться до горящего магазина. «Угомонись уже!» — рявкнул Энцелад. Он крепко держал Лукрецию, плачущую и зовущую кого-то, но даже ее магия, сияние которой напоминало лазурит, не могла противостоять рыцарю. По крайней мере, так думала Диона. Может, у Лукреции такой способ справиться с потрясением? Биться в истерике в руках симпатичного рыцаря. Будь это так, Диона бы даже восхитилась ее гениальностью. «Твою же мать!» — бросил Энцелад, когда Лукреция врезала ему по лицу. «Если ты не угомонишься, я тебя просто вырублю!» — громко прошипел рыцарь, прижимая брыкавшуюся девушку к груди. «Отпусти! Она там! Отпусти!» Сердце Дионы почти сжалось. Ширайя сказала, что на момент возгорания внутри здания были люди, но неизвестно, успели ли они спастись. Один человек, если верить магии, уже сгорел дотла. Несколько минут назад Салем, кошка, везде таскавшаяся за Рокси Гривелли, юркнула в здание, будто хотела лично во всем убедиться. Знания Дионы в области магии и хаоса были значительно уже, чем у настоящих магов. Однако она знала, что из такого пожара никому не выйти живым. И Салем спустя мгновение появившееся возле ее ног, только подтвердило это. Заметив застывшую кошку, прижавшую все три хвоста к лапам, Лукреция истерично закричала. Диона присела на корточки возле Салем и пробормотала: «Ты нашла что-нибудь конкретное?» Кошка подняла голову и шевельнула хвостами, возле которых, будто из пустоты, появился пластиковый бейдж красно-желтого цвета. Сглотнув, Диона взяла его, удивляясь сохранности, отряхнула от пепла и сажи и прочитала имя, написанное на нем. Лукреция затихла и выжидающе уставилась на Диону заплаканными глазами. Кажется, она даже перестала обращать внимание на Энцелада, крепко державшего ее. Заметив, как брат медленно кивнул, Диона сделала неуверенный шаг вперед и тихо сказала: «Мне жаль, но Ирен не выжила». Лукреция всхлипнула и тяжело осела на землю. Энцелад отпустил ее. Диона не представляла, что делать. Она так часто встречалась со смертью, что привыкла к ней. Вторжение и коалиция научили Диону держать эмоции под контролем и жить с мыслью, что смерть всегда рядом. Рыцари, вампиры, искатели и эльфийские охотники погибали чаще остальных, ведь они всегда были в первых рядах и никогда не уклонялись от сражений. За 200 лет Диона видела столько смертей, что они уже не должны были ее трогать. Но почему-то это происходило. А ведь она даже не знала, кто такая Ирен. Переборов себя, Диона протянула Лукреции бейдж. Маг вцепилась в него, прижала к груди и тихонько заплакала, опустив голову. Они нашли источник. Отойдя вместе с сестрой в сторону, тихо сообщил Энцелад. Диона обернулась к зданию и увидела, как огонь начал утихать. «У тебя кровь!» Диона фыркнула, когда Энцелад провел рукой по ее виску. «Я хочу пролежать в ванной 100 часов», — пробормотала она, стараясь максимально расслабить свои напряженные мышцы, но при этом не упасть в грязь лицом. «Ну?» — протянула подошедшая Ширая. «Попробуй. Завтра вы сопровождаете Гилберта на обед у принца Джулиана». Диона тихо чертыхнулась и обернулась к магу. И как Ширая только умудрялась всегда выглядеть так идеально, будто только-только принарядилась. Не то чтобы Диона сильно хотела сражать всех красотой. Стоит признать, что она была прекрасна даже в доспехах, залитых чужой кровью. Но Ширая всегда выглядела до того безупречно, что Диона начала задумываться о существовании какой-то скрытой и таинственной магии, поддерживающей лоск. «Завтра?» — проворчал Энцелад. «О, боги! Еще и у принца Джулиана. Неужели мы сегодня не настрадались? Вы уже устали?» — уточнила Ширая, собрав руки на груди. В левой руке Диона заметила смятый листок. Наверняка письмо, в котором и говорилось о завтрашнем обеде. «Да, мы устали», — ничуть не теряясь под ее суровым взглядом, ответил Энцелад. «Нас было слишком мало. Чудо, что никого не потеряли». Обычно Энцелад не позволял себе спорить или высказывать недовольство. Еще с Кергора он был тем самым командиром, который всегда держал на лице маску непоколебимой уверенности и спокойствия. И спорить с Ширайей ему не было смысла. Они находились на одной стороне и всегда действовали в первую очередь на благо своего короля и во вторую — на благо коалиции. Но сейчас он был прав. Рыцари работали день и ночь, являясь не только к месту появления брешей, но и участвуя в поисках Сальватора и демоницы, уже найденных, убийц короля Джевела и наследницы Равены. Они, как и вампиры, почти не отдыхали, были везде и всюду. И даже еще совсем неопытные из рыцарей принимали непосредственное участие в делах коалиции. Энцелад никогда бы не позволил необученным соваться в пекло. Но Фроуд, фактически являвшийся вторым командиром, не обладал той же стойкостью. Он был исполнительным, но ему не хватало сметливости Энцелада. Решения, которые он принимал, порой шли вразрез с теми, которые мог принять Энцелад. За последнюю неделю это стоило им жизни пятерых рыцарей. Фроуд же лишился двух пальцев на левой руке. Энцелад лишь хотел получить гарантию, что пока они будут сопровождать Гилберта на некстати образовавшемся обеде у эльфийского принца, их людей не отправят туда, где они могут погибнуть. Шарайя ничего не сказала. Обычно Энцеладу было достаточно взгляда, чтобы понять, согласна ли она с ним. Они давно научились общаться без слов, чего Диона никак не могла достичь с кем-либо еще, кроме Энцелада и Артура. Иногда она совершенно искренне не понимала, как ее брат, не такой уж и чуткий, примерно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, напоминавший скорее статую, чем живого человека, общался с людьми. Он даже с девушками флиртовал совсем не так, как его учила Диона. «Обсудим это в особняке, ладно? Для начала закончим здесь», — наконец проговорил Энцелад, громко хрустнув шеей. «И сделай что-нибудь с Лукрецией». Сердце Дионы сжалось еще раз, но разум оказался сильнее. Энцелад был прав. Лукрецию следует успокоить и увести куда-нибудь, если она не желает помогать. От тел демонов все еще нужно избавиться. Барьеры и чары, отводившие чужие взгляды, снять. А после, изучив сгоревший магазин вдоль и поперек, сообщить о нем земным пожарным службам. Диона знала процесс от начала и до конца. Кому следует помочь, где проконтролировать, на кого прикрикнуть, чтобы не прохлаждались, с телом какого демона быть аккуратнее. Каждого следовало обезглавить. Каждого маги осматривали и заключали, пригодна ли та или иная кровь для вампиров. Каждое действие, слово, использование чар было выверено до того идеально, что у Дионы уже давно не осталось никаких вопросов. Она послушно отрезала демонам головы, стараясь действовать так аккуратно, чтобы их черная ядовитая кровь не попала на открытые участки кожи, хотя ей безумно хотелось забраться в горячую ванну и пролежать в ней вечность. И чтобы кто-нибудь сделал ей массаж плеч. Это было бы просто замечательно. Когда алое пламя взметнулось вверх, разом поглощая все трупы, Диона поняла, что это конец. Маг Йозеф с эльфами как раз закончили изучать сгоревший магазин, но ничего интересного там не обнаружили. Должно быть, бейдж с именем Ирен был единственной вещью, которую демоны почему-то решили пощадить. Диону одолевало любопытство, но лезть с вопросами она не спешила. Несмотря на свое состояние, Лукреция помогала как могла. Кому-то залечивала незначительные ранения, кому-то объясняла, что здесь находилось раньше. Изредка Диона находила ее среди своих товарищей, но замечала не столько рыжие волосы, сильно выделявшие девушку, сколько мокрое от слез лицо и окровавленный бейдж, который Таня на секунду не отпускала. Подойдя к Энцеладу, Диона поставила локоть на его плечо и подперла щеку ладонью, всем своим видом изображая утомление. «Завтра мы идем к принцу», — пробормотала она, надеясь, что никто, кроме брата, не услышит. «Будет ужасно, если случайно появится новая брешь, и мы должны будем отправиться к ней». «Ужасно», — согласился Энцелад, склонив голову так, чтобы касаться ее головы. «Но это всего лишь принц». «Да, мне нужны ванна, вино и Артур». «Милостивые боги, сохраните мою психику от вас», — проворчал Энцелад под нос, пихнув ее в плечо. В ответ Диона попыталась со всей силы ударить его, но Энцелад перехватил ее кулак. Они никогда не дрались по-настоящему, не видя в этом смысла. Но время от времени Диону охватывал детский азарт. Они могли бы и дальше шутливо драться и игнорировать чужие взгляды, но Ширайя, вновь подкравшаяся со спины, сообщила, что откроет им портал в зал истины, а сама останется, чтобы помочь Лукреции и затем снять все барьеры. В особняк они вернулись уже ближе к ночи. С учетом того, что от одной бреши они сразу же отправились к другой, день и впрямь казался долгим и очень тяжелым. Особняк впервые за последние месяцы стал шумным. Пару дней назад Николас и демоница показались на границе, и последняя заключила с Гилбертом сделку на крови. Теперь ни один человек, драу или иная сущность в этом особняке не имели права вредить демонице Твайле, как представил ее Николас. В то же время Твайла не могла навредить им, но она, что ставила Диону в тупик, и не пыталась. Демоница была в меру вежливой, любопытной и очень даже эрудированной. Гилберт, старавшийся контролировать каждый ее шаг, настоятельно рекомендовал Твайле разделить с ним трапезу. И за все это время демоница ни разу не пожаловалась на его холодность или угрозы, сквозившие через слово. Твайла игнорировала и настороженный взгляд Санал, которая, однако, не стала возмущаться или истерить из-за присутствия демоницы, чем шокировала всех. Дионе казалось, что она не видела чего-то очень важного, что где-то затерялся еще один кусочек пазла, но никак не могла понять, какой именно. Эйс стал магом и отныне тренировался не только с ними, но и с Марселин. Николас, Кит, Алекс и Соня, теперь необычно тихая и задумчивая, вернулись вместе с демоницей. Твайла, казалось, и не была темным созданием. Но что Диона знала о темных созданиях на самом деле? Она была отнюдь не наивной, чтобы безоговорочно верить каждому слову коалиции, и знала о существовании демонов, не вступающих в конфликты. Они с Энцеладом придерживались принципа приказа. Если им прямо сказали «убить тех или иных демонов», значит, они должны убить их. Если распоряжения не было, и Энцелад говорил, что вмешательство не стоит того, они не вмешивались. Осторожность никогда не должна их оставлять. Но клятва на крови была достаточно сильной, чтобы этим вечером Диона позволила себе немного ослабить внимание, обращенное на демоницу. Поэтому в момент, когда Эрнандесы прошли через портал, оказались в холле и увидели, что Твайла и Николас сидят на верхней ступеньке и о чем-то оживленно болтают, Диона предпочла сделать вид, что ничего не заметила. «Где Эйс?» — спросил Энцелад вместо приветствия, лениво махнув рукой Николасу. «С Марселин!» — с натянутой улыбкой ответил Сальватор. «Он словно боялся их, но это было ожидаемо. Когда ты постоянно защищаешь демоницу ото всех, особенно следует бояться тех, кто может расправиться с врагом голыми руками». «Обучается магии», — Энцелад нахмурился. «Я сказал ему, что вечером у нас будет тренировка». Артур провел ее раньше, чтобы потом Эй смог позаниматься с Марселин. К тому же в зале истины была принцесса Санал, которая ходила и ругалась на всех. Даже Гилберт спрятался от нее. Диона подумала о том, что и ее саму нервирует принцесса Санал, почти все время требовавшая невозможного. Недавно Санал заявила, что хочет, чтобы ради ее безопасности рядом постоянно находился хорошо обученный рыцарь и даже предложила Энцелада на эту роль. Но каким бы стойким и собранным ни был Энцелад, даже он не выдержит общества принцессы. Когда Санал надоела всем этой просьбой, Гилберт пригрозил, что приставит к ней еноха. На самом деле енох не был плохим вариантом. Но его флирт, распространявшийся на всех, мог только разозлить принцессу. Должно быть, Санал как-то это поняла и ненадолго угомонилась. «А вы что, принцессу, не боитесь?» — задал новый вопрос Энцелад. «Бояться?» — подала голос Твайла, подперев подбородок кулаком. «Ее? Это просто глупо!» «Ну, тебе-то уж точно. Вряд ли даже принцесса решится на твое убийство через Гилберта». Твайла улыбнулась Энцеладу, и он ответил ей точно такой же улыбкой. Неискренней. Энцелад никогда не улыбался искренне, сколько бы Диона ни пыталась научить его этому. Ему всегда было трудно выражать свои чувства даже ей. Но Диона не сдавалась, стремясь превратить его в обаятельного красавца, умеющего все на свете. Потому что потом, когда какой-нибудь девушке повезет, благодарить за правильное воспитание Энцелада будут именно Диону. Иногда ей очень нравилось быть заботливой старшей сестрой. Она была старше всего на минуту, хотя Энцелад ощущал и вел себя как старший. Но сегодня Диона слишком устала, чтобы пытаться хоть как-то подправить улыбку Энцелада или шепнуть ему, что Твайли не следует раньше времени узнавать об их отношении к ней. Пусть думают, что они держат дистанцию и оружие в чехле лишь из-за клятвы на крови. «Разбуди меня завтра», — пробормотала Диона, похлопав Энцелада по плечу. «И не забудь про чай. Я не твой слуга. Не забудь про чай». Неопределенно махнув рукой всем сразу, Диона поднялась к себе. В комнате ее ждала Салем. Диона не видела кошку с той самой минуты, как она принесла окровавленный бейдж. А сейчас Драу развалилась на кровати и потягивалась, медленно покачивая тремя хвостами. «Почему ты не с Рокси?» — пробормотала девушка, закрыв за собой дверь. Салем лениво махнула одним хвостом и перевернулась. Дионе пришлось постараться, чтобы самостоятельно стянуть с себя доспехи без болезненных стонов и проклятий. Испачканные волосы все время лезли в лицо, одеревеневшие мышцы ныли, мозг плавился. Сказав Салем, чтобы она тщательно грела ей постель, Диона побрела в ванную комнату. Она в нетерпении считала каждую секунду, вплоть до момента, когда, наконец, полностью оказалась в горячей воде. Салем неожиданно заскреблась в дверь. «Отстань!» — бросила Диона, опустив плечи. «Я надеюсь, ты говоришь с кошкой, а не сама с собой». Девушка громко фыркнула, и этот звук эхом отскочил от стен. Артур, сама учтивость, даже постучался и вошел лишь после того, как Диона разрешила. «Я принес тебе чай и булочки», — сразу же выпалил он, ногой отгоняя Салем, которая почему-то все еще хотела попасть внутрь. «Все, как ты любишь!» «Ты правда провел тренировку Эйса?» Борясь с сонливостью, спросила Диона. «Разумеется. Никто же не сказал мне, что я могу помочь вам». Несмотря на улыбку, казавшуюся даже более очаровательной, вместе с нахмуренными бровями, Артур действительно не понимал, почему ему не сообщили о новой бреше. Будто того, что он находился в чертовом Китае вместе с другими рыцарями и вампирами, было недостаточно. «Ничего интересного там не было», — ответила Диона, вытягивая ноги и кладя их на бортик ванны. «Демоны, демоны, хаос. Немного огня — демоны. А завтра мы сопровождаем Гилберта к принцу». «Боги милостивые». Артур подошел ближе, присел на корточки возле ванны и положил руки на бортик, рассматривая ее. «Ради чего?» «Не знаю. Шарая сказала, что Гилберта пригласили на обед. Но ведь это не может быть просто обед, да?» «Может, все не так плохо, и вы хотя бы немного отдохнете от постоянных стычек с демонами?» «Хочу напиться с Марселин», — пробормотала Диона, подперев голову рукой. «Но Энси тогда всю душу из меня вытрясет». «Просто будь осторожной, и проблем не будет. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен хоть раз напиться с Марселин. Полезно для души и тела». Диона тихо рассмеялась, покачав головой. Артур всегда знал, что следует сказать, и никогда не раскрывал источников своего вдохновения. Он протянул ладонь, коснулся ее подбородка и мягко поцеловал. Диона почувствовала необъяснимую легкость и то самое спокойствие, которого так не хватало. Отстранившись, Артур улыбнулся и сказал: «Если не поторопишься, я сам все съем». И, театрально послав ей воздушный поцелуй, вышел из ванной. Диона хлопнула ладонью по воде и насупилась. Этот паршивец знал, чего она хочет, и все равно вздумал дразнить.